6. «Вот, кстати, и они, легки на помине!» Офицер кивнул на подъезжающий кортеж, на дверях которого красовался стилизованный витыми буквами на арабский манер лаконичный слоган «Assassin's Creed». Дверь распахнулась, и оттуда в сопровождении охраны вышел, расплываясь в радостной улыбке, представитель встречающей стороны. «Приветствую ассасинов храма на нашей земле. Нижайше прошу прощения за это досадное недоразумение. Увы, мы не сумели вас встретить. Сами видите, какие пробки. От паломников в городе не продохнуть. Рыцари храма не в претензии». Равен недоуменно посмотрел на Стаса, но тот незаметно сдвинул его локтем, холодно кивнул администратору и наметил легкий поклон в сторону офицера. «Капитан Савелов, рыцари храма признательны за помощь». Офицер широко распахнул удивленные глаза, но они уже направились к машине. «Ты чего, капитан?» – раздался за их спинами приглушенный шепот. «Это же ассасины храма! Они знают все!» Стас и Равен не спеша забрались в просторный лимузин, усадили Бисквит в ногах. Затем Стас шустро закрыл переборку в кабину водителя и, сделав несколько странных пасов рукой, тихо рассмеялся. «Ты чего? Солнце в голову напекло?» «Да прибудет с тобой сила. Ты чувствуешь ее течение в себе». Равен несколько мгновений рассматривал Ильина с видом профессора, наблюдающего за потенциальным клиентом психиатрической клиники, и вдруг просветлел лицом. «Канал! Мы больше не в погружении». «Точно! Ты прямо кладезь мудрости, мой брат по оружию. В общем, мы с тобой видим рябь от камня, траекторию которого мы изменили. А вот как и насколько изменили, нам, видимо, и предстоит выяснить. То, что нас не приняли за шахидов, уже хорошо. И кажется, что к людям Востока, а особенно в таком одеянии, тут относятся с особым почтением. В общем, оставайся в образе ассасина храма. Теперь это не составит для тебя трудностей. Бисквит, теперь ты. Во-первых, или подбирай вовремя хвост, или не вопи, если наступит. И ради всего святого, не открывай рта, даже если на тебя снизойдет сила. Усек?» Бисквит неопределенно кивнул, с любопытством уставившись в окно, мурлыкая и прижимаясь по привычке плечом к стенке. Ход у лимузина был мягкий, не сравнить с их угробленной машиной. Но кот, он и в Африке кот, даже если его запихнуть в гепардовую шкуру и дать способность к осмысленной речи. Наконец машина остановилась. Перед ними услужливо распахнули дверь, и они оказались перед высокой мечетью, у стен которой суетилась бригада рабочих, собирая трибуны для съемочной техники. «Посмотрите, посмотрите!» завопил кому-то обрюзгший нервный тип и, размахивая руками, кинулся бесцеремонно теребить плащ Равена. «Что за материал? Что за фактура? Можно подумать, он действительно выткан во времена Великого Храма. Я даже вижу на нем пыль веков. Блеск! А вы мне что приволокли? Как можно сшить дорожный плащ из того материала, что мне подсунули?» Тут кутюрье вежливо оттеснили от Равена. «Извиняемся за бесцеремонность нашего коллеги. Он, как и все творческие люди, малость того, двинут. Хотя лично он утверждает, что продвинут. Ну, как по мне, то одно от второго не сильно отличается. Мы позволим даже взять пробу, и ручаюсь, после исследования она неизменно будет соответствовать эпохе становления, ибо с наших сандалий еще не осыпался песок подножия священной горы». Кутюрье, расширившимися, как у наркомана, зрачками, впился в наши одежды и рванулся в надежде заполучить вожделенный образец, но его крепко держали чьи-то руки. «О боже, о боже!» – застонал он голосом полным муки. «Пол царства за лоскут!» Стас ухмыльнулся, отдернул с лица повязку и бросил ее кутюрье. «Но как тут не помочь жаждущему и пытливому уму?» Кутюрье, сжимая в руках драгоценную реликвию, с победными воплями рванул прочь. «Зачем?» – прошипел Равен в ухо напарнику. «Да кто же ему поверит после этого? Даже если он проведет радиоуглеродный анализ, результат заранее сочтут подделкой. Невысокий сухонький человек, ранее оттащивший от них кутюрье, также быстро разогнал толпу рабочих, которая только и искала удобного предлога, чтобы увильнуть от работы, и наметил едва заметный полупоклон в нашу сторону. «Прошу прощения за столь назойливое внимание со стороны зевак. Вы живая легенда, но я знаю, что ассасины храма стараются избегать внимания. Весьма признателен, что орден принял мое приглашение и прислал консультантов». «Консультантов? Ну, конечно же!» – воскликнул он. «Консультантов? В фильме мы хотели как можно точнее передать ход исторических событий и роль рыцарей храма». «Но...» – вопросительно посмотрел на него Равен. «Извините, во всей этой неразберихе я забыл представиться», – смутился проводник. «Петр Селищев, профессор востоковедения, к вашим услугам». «Мы...» – начал было Стас. «Нет-нет», – быстро перебил его Селищев. «Ваши имена открыты лишь храму. Мне достаточно называть вас рыцарями». «Мы рады, что вы уважаете традиции храма, но у нас к вам маленькая просьба». «Я весь внимание». «Видите ли, профессор, мы хотим убедиться, что образ храма будет отражен наиболее точно. Потому давайте сделаем вид, что мы вовсе не рыцари храма, а вы читаете нам краткий экскурс в историю». Селищев на какое-то мгновение замер, растерянно всматриваясь в непроницаемо каменные лица рыцарей храма. «Вы не поверите, какая это честь для меня. Но если я буду излагать экскурс во времена пророка, то это может занять довольно продолжительное время. И не лучше ли нам присесть, дабы не смущать людей и не отвлекать от работы?» Рыцари согласно кивнули и направились к стоящему в тени развесистых лип раскладному столику, сплошь заваленному книгами и спешными набросками. «Присаживайтесь, располагайтесь. Обстановка спартанская, полевая. Но если хотите, мы можем отправиться в отель». Равен повесил перевязь с мечами на спинку стула, откинул капюшон и отрицательно покачал головой. «Мы вовсе не торопимся. К тому же воздух дивно свеж, да и глаз намного меньше». Селищев смущенно кашлянул и заерзал на стуле. «Ну-с, с чего изволите начать?» «А с чего начинается любой рассказ? Начинайте с самого начала, профессор». Профессору вдруг показалось, что гепард, растянувшийся у ног храмовников, глумливо подмигнул зеленым глазом.